Глава 11. Снова она. Лена. Двое суток провела в вынужденной самоизоляции. С грустью смотрела в окно, а там кипела жизнь. По мостовой стучали копыта лошадей и скрипели колеса повозок, или пролетали щегольские экипажи, пружини рессорами. По тротуарам спешили нарядные дейсы, и простолюдинки в платьях из грубой ткани пробегали шумные ватаги пацанов. Я даже в общий зал не спускалась. Попросила хозяйку присылать еду прямо в номер, а та и рада стараться. Сначала служанка принесла свинину с бобами, потом запеченную форель под пряным фаэлиорским соусом. Затем появился вишневый пирог, совершенно необыкновенный. Стоило откусить кусок, как закружилась голова, а перед глазами засверкали бенгальские огни. Тут посыпка из грассового корня. С гордостью объявила служанка. Такой пирог подают только у нас, да еще в паре заведений Фаэлиора. «Это тот самый грассов корень, что растет в мерцающем лесу?» — уточнила я, поражаясь своим познанием. Подумать только, сколько разнообразной информации я успела получить, путешествуя по Дархайну. «Именно. Как же его добывают? Он же опасен. Если корень не сильно крупный, с ним можно справиться, зато и денег за него дают немало». Пока томилась взаперти, меня, конечно же, одолевали мысли. Все они были о дочке и Ричарде. Появился ли у моего бедного рыцаря новый лотос на руке? А если нет? Жаль, что отныне обо мне дракон не сможет вспоминать иначе, как с раздражением, ведь я стала причиной его несчастья. Или он меня простил? Не могла не думать о признании, сделанном Ричардом перед нашим расставанием. Высокомерный и заносчивый дракон наконец-то сумел поставить себя на мое место и вдруг понял, какие эмоции я испытываю. Наконец, спустя 2 дня, я отправилась на станцию. В руке я держала новый саквояж, на голову в целях маскировки накинула капюшон, хотя на улице вовсю сияли 2 солнца, и в накидке не было необходимости. Это будет уже 2-я попытка сесть на Бертриновый экспресс. Очень надеюсь, что на этот раз у меня все получится. Фаэлиорский вокзал значительно уступал по красоте и размерам вокзалу в Рафе. На перроне толпился народ, все ждали поезд, подпитываемый драконьей магией. В воздухе витало радостное возбуждение, которое сразу же передалось и мне. Поскорее бы отправиться в путь, в Антак, к моей дочурке. Но вдруг... «Элейна!» Услышала я истошный вопль, едва вышла на перрон. «Элейночка!» Сердце упало. Появилось дикое желание притвориться глухой, прибавить шагу, а лучше и вовсе броситься на утёк. Но, конечно, по закону подлости это не могло не произойти. Меня засекла Жюли Бернок. Она неслась ко мне во весь опор, тряся кудряшками и возбужденно размахивая тощими ручками. В следующее мгновение в мой локоть вцепилась стальная клешня. «Какое счастье, что я вас нашла, Элейна! Куда же вы пропали, моя душечка? Мы же собирались с вами посидеть в ресторации, поболтать, а вы испарились. Зачем-то из номера съехали?» Я откинула капюшон, в нем уже не было смысла. Маскировка не сработала. Постаралась вежливо улыбнуться, хотя внутри клокотало раздражение. Кожей чувствовала, что приставучая Жюли может организовать мне большие неприятности. «Простите меня», — пробормотала смущенно. «Мне пришлось съехать. Мой покровитель потребовал, чтобы я провела 2 дня в его резиденции». «О, вы были с ним!» Глаза Жюли порочно заблестели. «А я так надеялась, что вы расскажете мне о своем таинственном друге. Хоть немножечко. А сейчас вы уезжаете в столицу, да? Вместе с ним. Он тоже здесь, на станции. Вы меня с ним познакомите?» Мадам завертела головой, жадно высматривая в толпе моего мифического спонсора. «Нет, я еду одна». «Ну вот», — расстроилась Жюли, — «мы встретимся уже в Антаге». «Понятно». «Ах, Антаг, наша прекрасная столица! Всю жизнь мечтала там побывать. Но, Элейночка, до отправления экспресса еще целый час. Мы посидим с вами в кондитерской и поболтаем. Я настаиваю. Мне обязательно надо рассказать, как обстоят дела в нашей провинции, как поживает ваш батюшка. Элейна, неужели вам совсем не интересно, что у нас произошло за эти полгода?» В голосе Жюли появились визгливые нотки. Она говорила настолько громко и возбужденно, что на нас уже стали оборачиваться. «Вот коза орать-то зачем? Сейчас привлечет внимание стражников, а мне это совсем не нужно». «Хорошо, идемте в кондитерскую», — нервно согласилась я. «Полчасика поболтаем, но на этом все, потому что я боюсь пропустить экспресс». Мадам тут же засияла. «Ах, как славно! Ничего вы не пропустите, я буду следить за временем, моя милая Леночка. Тут прямо на площади есть очаровательное заведение, нам нужно только обойти вокзал». Жюли вцепилась мертвой хваткой в мое запястье и потащила меня за собой сквозь толпу. Я мотылялась позади этой пиявки, проклиная все на свете, и быстро составляла в уме презентацию. Понятно, что мадам изнемогает от любопытства. Ей хочется выпытать как можно больше подробностей о моем покровителе. Но тут все просто. Опишу ей Ричарда, его великолепную фигуру, темную гриву до плеч, необыкновенные изумрудные глаза. Но то, что он дракон, конечно, не скажу. Насколько я поняла, здесь, в Дархайне, все драконы пристроены. Они или ищут свою истинную, или уже ее нашли и растят детишек, или, к несчастью, погибают в злом пламени лотоса. Дракон и содержанка — такая схема невозможна. Едва мы миновали здание вокзала, Жюли остановилась, как вкопанная, и радостно ахнула. «Сайве, ты? Откуда? Ой, и Араньес тоже с тобой! Мальчики!» Дорогу нам перегородили двое верзил. Один с копной светлых волос, второй — жгучий брюнет. «Элейна!» — хором пробасили парни. «Вот так встреча!» Кошмар. С каждой минутой ситуация мне нравилась все меньше. Мало того, что не удалось отделаться от Жюли, так откуда-то возникли еще и новые персонажи. «Добрый день», — пролепетала я, изо всех сил стараясь скрыть растерянность. «Вы же нас еще не забыли, дорогая Дейса?» «Нет». «А мы уж не надеялись вас когда-нибудь увидеть, Элейна», — заявил брюнет. «Как хорошо, что с вами все в порядке». «Прекрасно выглядите, Дейса», — подтвердил блондин. «Даже еще красивше стали. А у меня и подарочек есть, между прочим. Возьмите вот это, дорогая Элейна». Не дав опомниться, Сайва быстро взял меня за руку и вложил в ладонь какой-то сверкающий камень с острыми гранями.